Я подумал, что скрывать нечего. У дикобразов отцу будет лучше, чем во всякой другой части. Все там мои друзья. Они уж позаботятся о нем, присмотрят, чтобы он остался цел. Надо дать телеграмму Эйсу. Отец ведь сам никогда не скажет им, кто он такой. Пап, а ты давно в армии? Чуть больше года. И уже капрал. Отец невесело улыбнулся. Да, по службе теперь растут быстро. Я и не спрашивал, что он имел в виду. Потери. Вакансий сейчас столько, что солдат на них не хватает. Вместо этого я спросил. Но, пап, а возраст твой не мешает тебе быть солдатом? Может, на флоте или где-нибудь в тыловом обеспечении? Я хотел в МП, и я здесь, гордо сказал отец. И я не старше, чем большинство сержантов, даже младше многих. Если уж я на 22 года старше тебя, так ты готов меня в инвалидную коляску засадить. А ведь возраст тоже дает некоторые преимущества. Да, в этом что-то было. Я припомнил, как сержант Зим всегда прежде продвигал старших, когда раздавал наши салажьи шевроны. И в лагере отец наверняка был не таким тормозом, как я. Ему-то, небось, плетей не доставалось. Наверное, он стал младшим командиром перед самым окончанием учебки. Армии нужны солидные взрослые люди в среднем звене. Организация эта весьма патерналистская. Я не стал спрашивать отца, почему он выбрал МП и как попал на мой корабль. Просто от этого мне было тепло. Много лучше, чем когда-либо, когда я удостаивался его похвалы. И зачем он пошел на службу, я, похоже, знал. Мама. Никто из нас и словом о ней не обмолвился, тема слишком больная. А потом я перевел разговор в другое русло. «А как ты все это время жил? Где был, что делал?» «Тренировался в лагере Сан-Мартен». «Не в Кюри?» «Нет, это новый. Но шишки все те же, надо думать». Только выпустили нас на 2 месяца раньше, выходных не было. Потом я просился на Роджер Янг, но вместо этого попал к добровольцам Макслаттери. Хорошая часть. Да, слыхал. Добровольцы имели репутацию ребят жестких, крутых и серьезных в деле, почти как дикобразы. То есть была хорошая часть. Я несколько раз ходил с ними в десант, и несколько ребят нашли себе могилу. А потом я получил это. Он поглядел на свои шевроны. «Когда мы ходили на Шиол, я уже был капралом». «Ты там был?» «Я тоже». В эту минуту отец стал для меня ближе, чем когда-либо в жизни. «Я знаю. То есть уже потом я узнал, что вы там тоже были. А мы дрались миль на 50 севернее. Мы отражали их контратаку, когда они полезли из-под земли, как летучие мыши из пещеры». Отец передернул плечами. «Так что, когда все кончилось, я остался капралом без части. Ее уже не было смысла восстанавливать, и меня отправили сюда. Была еще вакансия у белых медведей, но я договорился с сержантом по распределению, и будто по волшебству пришла заявка на капрала с Роджера Янга, и вот я здесь». «А когда ты пошел на службу?» Как только я задал этот вопрос, я понял, что этого не стоило делать, но надо было увести разговор от добровольцев Макслаттери. Человеку, потерявшему свою часть, лучше поскорее забыть о ней. Отец сказал тихо. «Вскоре после Буэнос-Айреса». «Понимаю». Некоторое время отец молчал, а потом мягко сказал. «Нет, сынок. Похоже, ты не все понимаешь». «Сэр?» «Даже не знаю, как толком объяснить. Конечно, гибель твоей мамы сыграла большую роль. Но я пошел в армию не только, чтобы отомстить за нее. Свою роль здесь сыграл и ты». «Я?» «Да, ты. Я с самого начала лучше мамы понимал твой поступок. Не стоит винить ее, ведь женщины смыслят в таких делах не больше, чем куры в плавании. Мне кажется, я понимал, почему ты пошел на службу, хотя и сомневался тогда, что ты сам это понимаешь. В конце концов, половина моей злости на тебя была из-за того, что ты сделал то, что я всем сердцем чувствовал, должен был сделать я. Но причиной того, что я пошел на службу, ты, конечно, не был. Только дал толчок, да помог выбрать род войск. Отец помолчал. Я был в плохой форме, когда ты пошел в армию. Тогда я регулярно ходил к гипнотерапевту. Ты и не замечал, верно? Но дальше выяснение, что я глубоко не удовлетворен, мы не пошли. Когда ты ушел, все это вылилось на тебя. Но причина была во мне самом. И мы с гипнотерапевтом это знали. Что на нас надвигается беда, я понял гораздо раньше многих. Нам предложили военный заказ еще за месяц до объявления чрезвычайного положения. Мы полностью работали на военные нужды, еще когда ты был в лагере.